получили наибольшее распространение различные еретические учения, в первую очередь учения катаров, на подавление которых официальная церковь мобилизовала все свои могущественные силы. Термин «катары» появляется в первой половине XI века. Вскоре он становится синонимом еретика вообще. Об учении катаров с достоверностью нам мало что известно. Их писания были почти полностью уничтожены церковниками. Что же касается церковных источников, то в них больше клеветы и вымысла, чем достоверных фактов. Если судить только по ним, то приходится сделать вывод, что папство осуждало ереси, не имея точного представления о их содержании. Католический богослов Шеннон, изучавший папские источники, относящиеся к средневековым ересям, отмечает, что они дают только крайне схематическое и неудовлетворительное представление об еретических учениях этого периода. Судя по тем скудным данным, которыми мы располагаем, катары выступали против официальной церкви с позиции первоначального христианства. Некоторые черты их учения напоминали манихейство, поэтому церковники именовали катаров неоманихеями. Как и последние, катары считали, что добро — бог-творец невидимого, идеального справедливого мира, и зло — дьявол, создатель всего материального, являются извечными началами. Тело создано дьяволом. В нем, как в темнице, заключена душа, творение Бога. Катары считали, что все злое на земле, всякого рода притеснение, несправедливости, социальное неравенство, вызвано дьяволом. А так как церковь оправдывала господствующий несправедливый строй, то она являлась пособницей и соучастницей преступлений князя преисподней. Катары делились на наставников, совершенных, и просто верующих. Первые должны были являть собой пример евангельских добродетелей. Они отрицали частную собственность, не признавали церковной обрядности, культа и иерархии, выступали за строгое соблюдение обета целомудрия. Праведный образ жизни совершенных, контрастирующий с разнузданными нравами, страстью к обогащению, свойственными церковникам, был лучшей формой наглядной агитации в пользу нового вероучения. Новая ересь, возрождавшая на практике идеалы первоначального христианства, привлекала городских плебеев и крестьян, искавших избавления от непосильных феодальных повинностей. Катары обязывались не убивать, не лгать, воздерживаться от клятв. При посвящении они давали еще одно важное обязательство — не отрекаться от своей веры и страха воды, огня или любого другого вида наказания. Попав в руки своих противников, они мужественно отстаивали свои взгляды и спокойно входили на костер. Рядовым катарам, верующим, было дозволено пользоваться мирскими благами, сохранять семью и собственность, однако спастись, обрести Царство Небесное, они могли лишь перейдя в разряд совершенных. Для этого совершенные совершали обряд утешения. Совершенных даже в период наибольшего влияния катаров насчитывалось всего около 4000 человек, но это были подлинные вожаки, фанатики, оказывавшие огромное влияние на своих последователей. Когда началась борьба с катарами, церковники с особым ожесточением преследовали совершенных, уничтожение которых лишало рядовых катаров утешения, а значит и спасения. Наряду с катарами большое распространение во Франции, Швейцарии, Италии получило вальденское учение, основателем которого был лионский купец Пьер Вальдо, находившийся под влиянием Арнольда Брешианского. Первая вальденская община возникла в 1176 году, ее участники вначале были известны как лионские бедные. Церковь опасалась еретиков в первую очередь потому, что их учение привлекала народные низы. По свидетельству современника Монеты из Кремоны, среди бедняков было много таких, которые умирали с голода и которых приводили в ужас и возмущение несметные богатства церкви. С напряженным вниманием и с внутренним волнением слушали они Слово Божье, исходившее из уст еретиков, требовавших отказа церкви от мирских наслаждений и возврата к временам, когда бедность считалась величайшей добродетелью.